Когда дверь за Олегом закрылась, Арифрани устало провел рукой по лицу, словно сбрасывая невидимую маску. «Алекстис, вы можете выйти!» «Я в восхищении, милорд!» Из потайной ниши стремительно вышел подтянутый офицер службы безопасности. «Какой тонкий просчет психологии!» «Не надо, Алекстис!» – поморщился ректор. «Игра была весьма грубой. К счастью, Орех недостаточно опытен, чтобы почуять фальшь. Да и как это свойственно многим людям, особенно в столь юном возрасте, крайне чувствителен к лести. Впрочем, оставим. Какие выводы вы сделали?» «Могущество объекта значительно увеличилось. Ваш расчет оказался идеален. Вместе с тем он настойчиво противится любым мыслям о возможном обращении в демона, что приводит к ускоренному развитию его черного магического потенциала в полном соответствии с вашим планом. До сих пор не понимаю, как вам удалось этого добиться, с учетом невозможности какого-либо ментального воздействия на объект». «Ничего особо сложного», — улыбнулся Арфрани. «Правильный подбор слов, игра интонаций. В Альтиане это искусство пока неизвестно. Никакой магии. Но иногда бывает куда надежнее и полезнее даже самых сильных психовоздействий. Особенно если эти психовоздействия по какой-либо причине невозможны, как в данном случае. Убедить его в том, что превращение в демона приведет к потере его собственной сущности, было не так уж сложно. Тем более, что изначально у него и самого были такие мысли. Надо было всего лишь усилить и закрепить их в сознании. А дальше работает инстинкт самосохранения». Альфрани довольно улыбнулся. «Когда-нибудь я обучу тебя этому искусству. А что ты скажешь по поводу реакции на мое предложение?» «Вам удалось зацепить его честолюбие. Вначале ваше предложение несколько напугало его, однако, думаю, он будет склонен его принять. Он, несомненно, попросит о помощи своих знакомых онерцев и вряд ли получит отказ. Таким образом, начало создания псевдоальтернативной структуры будет положено». «Да, не будет склонен, а точно примет. Если не произойдет ничего неожиданного», – перебил его Альфрани. «И наша задача – проследить, чтобы этих неожиданностей не было». «Простите, милорд», – вежливо, но твердо сказал Алексис. «Насколько я понимаю ситуацию, на данном этапе операции резко возрастает возможность вмешателя божественных сущностей. Как вы понимаете сами, в случае подобных происшествий я ничего гарантировать не могу». «Сущности, сущности. Демон, побери эти сущности», – спылил лорд-протектор. «Впрочем, если все сложится удачно, может быть и поберет кое-кого», – задумчиво добавил он, побарабанив пальцами по крышке стола. «Нет, Алексис», – произнес ректор, отвлекшись от своих размышлений. «В ближайшее время возможности вмешательства божественных сущностей я не усматриваю. В конце концов, Орхис пока ничем не подозревает, а что касается Тиалины, то, думаю, ее вполне устраивает роль, которая отведена ее возлюбленному. По крайней мере, о каких-либо признаках недовольства ее жрецы эльфы не говорили. А я ведь попросил Альмиену отслеживать это особенно тщательно. По ее словам, на данный момент отношение пламенной богини, происходящей в Академии, можно охарактеризовать как пристальное, но благосклонное внимание. Думаю, с этой стороны нашим планам ничего не грозит».